Согласно тайной доктрине Блаватской, к концу третьей расы человечества около 18 миллионов лет назад земная природа настолько уплотнилась, что появилась возможность воплощений пралюдей на физическом плане. К этому времени из тех осколков, которые остались от разрушенной планеты, из окружающей космической пыли был, наконец, образован конгломерат, который и стал затем новой планетой, нынешней Землей. В индийском сказании этому периоду соответствует третье воплощение Вишну, варахи аватара, который нырнул за утонувшей землей и из окружающей грязи со дна, то есть из эфирно-астрального плана, отщепил кусок, который стал телом физического глобуса нашей планеты. В одном из мифов, рассказанном Платоном, этим владыкой показан некий кормчий Уран. В индийской мифе как кормчий он явлен в первом аватаре Вишну, Матсья-аватаре, который спас семена человечества, погрузив их в ковчег. Тем ковчегом в действительности была луна Сома, которая впоследствии передала на рождающейся Земле свое эфирное тело, и из окружающего вещества была сформирована новая планета. Тонкие тела прежней планеты, прежде всего ее астральная оболочка Кама-рупа, соединились с зачатком нового физического планетного тела, и получилась новая планета – Земля. Земля не стала совершенно новым чистым листом бумаги, на котором впервые пишется кармическая летопись человечества, но включила прежнюю карму разрушенного дома. Многие странные события в истории земного человечества невозможно понять, не зная причин доземного существования. При создании Земли возрождению подверглась не только минеральная и растительная жизнь погибшей планеты, но и животная, и животно-человеческая. Создание на этой планете нового земного человечества из животной основы, то есть из эфирных оболочек лунных Питри, в индийском мифе описывается следующим образом. Эта держава, земля, опоясанная океаном, некогда исчезла, но быстро поднял ее Говинда, Вишну, приняв образ вепря, Пурушотамма, Вишну, установив землю на ее устоях, ее поднимая ради блага мира, илом испачкал тело. Когда началось время зноя, когда солнце взошло на середину неба, прилипшие к клыкам вепря три лепешки, тринпинда, грязи, резко стряхнул владыка. Теми лепешками совершил, в пример людям, обряд жертвоприношения предкам Питри. Произнес такое слово: «Я, творец мира, себя воссоздал, чтобы произвести предков Питри». Раздумывая о высшем законе обряда, жертвы предкам, доставив землю, я со своих клыков на южную сторону, место владения ямы, сбросил эти лепешки грязи, из них возникли предки, лунные Питри. Эти три лепешки безвидны, эфирны. Пусть будут безвидны и вечные предки, Питри, созданные мною в мире. Как отца, деда и прадеда, пусть меня знают, пребывающего здесь в трех лепешках. Возложив лепешки и принадлежности обряда на гору вепря, тем самым себя почтил и затем стал невидим. Жертвоприношение плодами в индийской традиции называется пинда. Символ плода означает зародыш и посвящен лунным предкам Питри. В индийской эмбриологии термин пинда означает комок, название одной из поздних стадий развития зародыша в некоторых традиционных классификациях. В Библии первый человек тоже создается из праха. «И создал Господь Бог человека из праха земного» – Бытие 2.7. Из глины, в кавычках, был сделан инструмент продолжения рода человеческого – фаллос Осириса. После того, как Осириса разрубил сет, отрубленный член попал в море, и его съела древнейшая рыба – оксиринх, или, как сказали бы в Индии, макара, то есть рептилия. Когда Исида по частям собирала и воссоединяла Осириса, то вместо съеденной части был приделан глиняный фаллос. В греческом мифе отрубленный Сатурном член Урана упал в море, мировые воды, после чего вокруг него вскипела пена, и с той пены возникла богиня любви из-за рождения Афродита. Три лепешки в индийском мифе указывают, вероятно, на три низшие составные человеческого тела, тесно связанные с Луной – физическое тело, эфирное тело и низшее прана, питающее физическое и эфирное тела.